إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Следуя сунне пророка, алейхиссалату вассалам, начинаем или возобновляем наши уроки с вот этих слов, которые были произнесены, которые называются «Хутбатуль хаджа». Этими словами желательно начинать книги, проповеди, уроки. Но хукм этой хутбы, «Хутбатуль хаджа», этих слов, хукм, то есть их статус, что это желательно. Поэтому уляма говорят о том, что да, желательно начинать с этих слов, но иногда не произносить эти слова. Произносить другие слова, не произносить именно эти слова всегда, чтобы не подумали, что это что? Ваджиб. Хорошо? Не всегда. Мы приступаем к изучению следующего состояния, следующего качества из тех, кто следует по пути Яка Набуду, Яка Настаин. Манзалятуль Хая. Состояние или этап стыдливости. Это одно из состояний качеств на пути Яка Набуду, Яка Настаин. Аль-Хая – стыдливость. Аллах Субхана ва Та'аля говорит в Коране, в Суре Аль-Алак, «Алям я'лям би анна Аллах яра» – «Разве не знает он, что Аллах видит?» В аяте не упоминается слово «стыдливость», но упоминается то, что является причиной для проявления стыдливости. Разве не знает он, что Аллах видит? Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Ан-Ниса: «Инна Аллаха кана алейкум ракиба» – «Поистине Аллах, он над вами наблюдатель». И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Гафир: «Я'ляму хаинатуль а'юн ва ма тухфи ас-судур» – «Он знает взоры, бросаемые украдкой, изменчивость глаз, и знает то, что скрывают сердца, то, что скрывает грудь». Грудь, то есть сердца, потому что сердца, они в груди. Аллах Субхану ва Тааля знает взоры, бросаемые украдкой, взоры, изменчивость взоров, вероломство глаз. То есть человек, он смотрит, тот, кто смотрит на человека, не знает, что несет его взгляд. Человек думает, что этот человек смотрит взглядом довольства, на самом деле это взгляд ненависти. Или бросает взгляд на что-то запрещенное, другие не знают, но Аллах Субхану ва Тааля знает. Может быть, смотрит на кого-то взглядом зависти, люди не знают об этом, но Аллах Субхану ва Тааля знает. И Аллах Субхану ва Тааля знает, что скрывают груди, сказано. Под грудью подразумевается сердце, которое в груди. В достоверном хадисе, который передан от Ибн Умара, ради Аллаху Тааля анхума, сказано, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проходил мимо человека, который отчитывал и увещевал своего брата, попрекая его за излишнюю стыдливость. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, ему: «Да'ху, фа иннал хая'а миннал иман» – «Оставь его, ибо поистине стыдливость, аль-хая, из имана, из веры». Хадис, который привели оба имама, аль-Бухари и Муслим. Хадис указывает нам на достоинство аль-хая, стыдливости, и на то, что это качество относится к проявлениям имана, веры. Также в обоих сахихах приводится хадис, который передан от Имрана ибн Хусейна, ради Аллаху Тааля ан, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-хая ля яти илля бихайр» – «Стыдливость не приносит ничего, кроме блага, кроме хайра». Также обоими имамами передан хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху Тааля ан, от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Аль-иман бидр ва сабуна шуба» – «Иман, вера, имеет 70 с лишним ответвлений». Или аубиджану ситуна шуба, или 60 с лишним ответвлений. Фа афдалуха قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Лучшее из них – это произнесение слов «Ля Иляха Илляллах». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. «Ваднаха иматату лязани тарик». Самое минимальное из них – убрать препятствие с дороги. То есть с дороги мусульман, если на нем есть какое-то препятствие, что-то, что мешает им ходить, убрать это с их дороги. Это проявление имана, одно из ответвлений. И дальше сказано «Вальхая шурбату миналь иман». А стыдливость – это одно из ответвлений имана. Этот хадис указывает нам на то, что «Альхая» – стыдливость – это проявление имана и одно из ответвлений его. Этот хадис, мы говорили с вами, является доводом на то убеждение, касающееся имана, которое исповедуют приверженцы сунны и джамаа, ахли сунна ва джамаа, что иман, он представляет собой что? Слово и дело. Слово и дело сердца, слово языка и деяния органов. Потому что сказано слова «Ля Иляха Илляллах», произнесение их, это ответвление веры. Это произнесение языком, слово языка. Потом сказано убрать препятствия с дороги. Это ответвление веры. Это действие, деяние органов. Потом сказано «Аль-Хая» – стыдливость из веры. Это деяние сердца. Деяние сердца. Также приводится у Аль-Бухари и Муслима хадис от Абу Саида Аль-Худри, ради Аллаху та'аля ан, который сказал «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ашадда хаяан миналь азраи фи хидриха». Был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, более стыдлив, чем незамужняя девушка, которую прячут ее родственники, да, в комнатах, в ее доме, которая прячется там, не выходит много на люди. «Файза раа шейан якравху, арафнаху фи ваджхи». Если он видел что-то, что ему не нравится, то мы понимали это, узнавали это по его лицу. Хадис указывает на то, что это качество, то есть качество аль-хая, было присуще посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и было присуще в таком виде, вплоть до того, что это как у девушки, незамужней еще, застенчивой, которая прячется от людей. Указывает это на достоинство этого качества. Также приводится хадис аль-Бухари, он также приводится у Абу Дауда, от Абу Саид аль-Худри, приводится хадис про Калисату ас-Салам, что он сказал: «Инна мимма адрака ан-наса мин калами ан-нубуввати аль-уля, иза лям тастахи фасна ма шит». То, что дошло до людей из слов предыдущего пророчества, раннего пророчества, это слова: «Если не стесняешься, то делай, что хочешь». «Если не стесняешься, то делай, что хочешь». Относительно понимания этих слов пророка, алейхиссалату вассалям, «если не стесняешься», которые, как он сказал, были переданы, остались от времен ранних первых пророчеств. «Если не стесняешься, то делай, что хочешь. Если не испытываешь стыд, то делай, что пожелаешь». Первый шарх, и первый тафсир этих слов, разъяснение этих слов, они означают угрозу. Если не стесняешься, делай, что хочешь. Это глагол какого наклонения? Повелительного, да? Фиаль-амр. Фасна ма-шит. Делай, что хочешь. Это приказ, но несущий в себе значение чего? Угрозы. Приказ, несущий в себе значение угрозы. Хорошо? Смысл его – сообщение. Несет в себе сообщение. Какое? Что если человек, если он не стесняется, тогда он делает, что хочет. Хадис сообщает об этом. Тот, кто не стесняется, тот, кто не испытывает стыда, тот делает, что хочет. Поэтому угроза, да? Приказ, несущий смысл угрозы. Если не стесняешься, делай, что хочешь. Второе значение этих слов пророка, алейхиссалату вассалям, что это приказ «амру ибаха». Ибаха. Амру ибаха. Приказ в значении дозволения. Не приказ в значении вменения в обязанность. Хорошо? А приказ в значении дозволения. То есть, посмотри на свое действие, которое ты собираешься сделать. на поступок, который ты хочешь совершить. Посмотри на него. Если это из тех деяний, за которые не стыдно, то тогда делай его. Хорошо? Если не испытываешь стыда, тогда делай, что хочешь. То есть посмотри на дело, которое ты хочешь сделать. Если дело не из тех, за которые стыдно, то тогда делай его. Это два разъяснения этих слов пророка, алейхиссалату вассалям. Говорит Ибн-Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, что первое разъяснение, оно более правильное. И является разъяснением большинства уляма, именно то первое. Хорошо, что под приказом имеется в виду угроза, угроза, несущая значение чего? Сообщения. О чем? Что если человек не стесняется, значит он делает, что хочет. У Тирмизи приводится хадис, сказанный марфу'. Хадис марфу', то есть хадис, иснад которого доходит до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сказано, что он сказал, «Истахью мин Аллах хаккаль хая». Стесняйтесь, испытывайте стыд перед Аллахом по-настоящему. То есть испытывайте перед Аллахом настоящий стыд, истинный стыд. Люди сказали, «Инна настахия, Расул Аллах». Люди сказали, «Но мы испытываем стыд у посланника Аллаха». То есть мы стесняемся Аллаха, у посланника Аллаха. «Каля лейся даликум». Он сказал, «Нет, не об этом речь». «Валякин мен истахия мин Аллахи хаккал хая, фалихфази ра'са ва ма ва'а, валихфази л-батна ва ма хава, валиязкур л-маута вал-била». ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. Он сказал, нет, не то, говорю не об этом я, но тот, кто стесняется Аллаха истинным стыдом, пусть оберегает голову и то, что она заключает, и пусть оберегает чрево и то, что оно включает. И пусть поминает смерть и тление. И тот, кто хочет вечной жизни ахира, да оставит украшение этой жизни. И тот, кто сделает это, тот испытывает перед Аллахом истинное стеснение, истинный стыд. Хадис, который передал Тирмизи, хадис, который шейх Аль-Бани подтвердил его достоверность, Аль-Джами. Итак, сказано, тот, кто стесняется Аллаха истинным стыдом, да оберегает голову и то, что она содержит. Что значит оберегает голову? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, нет, я не об этом говорю, имеет в виду он, что истинный стыд, это такой стыд, когда человек хранит все свои органы от совершения того, чем недоволен Аллах Субхану ва Та'аля. И сказано вначале, что оберегает голову. Что значит оберегает голову? Это значит, не использует голову в целях неугодных Аллах Субхану ва Та'аля. Использует голову только так, как угодно Аллаху. Только в делах покорности Аллах Субхану ва Та'аля. То есть, значит, он не делает суджуд этой головой никому, кроме Аллах Субхану ва Та'аля. Это значит, он, если молится и кладет свою голову в поклоне, наклоняет ее в руку, значит, он не делает это из-за рия, из-за показухи, ради показного. Это значит, он не подчиняется творению вослушания Творца. Это значит, он не поднимает свою голову кверху из высокомерия, да оберегает свою голову, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. «Уама ва'а» – и то, что она включает. Голова что включает в себя? Голова включает в себя ряд органов, таких как, прежде всего, язык. Языком этим произносить то, что угодно Аллаху, оберегать свой язык от произнесения слов, гневящих Аллаха. Что еще включает голова в себя? Глаза. Смотреть этими глазами на то, что дозволил Аллах Субхану ва Та'аля, и оберегать взор от запретного. Что еще включает в себя голова? уши, слушать этими ушами то, что угодно Аллах Субхану ва Тааля, не использовать это иначе. Дальше сказано: «Вальяхфазы льбатна ва махава». И оберегать чрево и то, что оно включает. Оберегать чрево, живот, то есть не есть и не пить харам, запретное, запрещенное Аллахом Субхану ва Тааля. «Ва махава» и то, что оно включает, то есть то, что связано с чревом, с туловищем, органы, которые связаны, включают в себя и половые органы, включают в себя и ноги, включают в себя руки, включают в себя, конечно же, кальб, сердце, включают в себя сердце. Все эти органы, они связаны с туловищем. Это нужно использовать не в ослушании Аллаха Субхану Тааля, а в том, что угодно Аллаху Субхану Тааля. Дальше, что говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Валезкур иль маута валь биля». И пусть тот, кто стесняется истинным стыдом, пусть вспоминает, помнит о смерти и аль-биля. Что такое аль-биля? Аль-биля значит истление. То есть, что будет с твоим телом, вспоминая об этом, если ты стесняешься? Что будет с твоим телом? Во что превратится твое тело в могиле? Оно превратится в кости, в истлевшие кости. Сгниют глаза, сгниет мясо, сгниет лицо, начнут тлеть кости. Кто стесняется Аллаха истинным стыдом, пусть вспоминает об этом. Это заставляет стесняться. Тот, кто хочет ахира, пусть оставит украшение этой жизни. Сказано. То, о чем мы говорили с вами. Человек не должен гоняться за украшениями этого мира. Не должен быть привязан к украшениям этого мира. Его сердце не должно быть связано с этим. И тот, кто сделает все это, сказано: «Фамен фааля залик, факад истахья мин Аллахи хаккаль хая». Тот, кто сделает все это, тот стесняется Аллаха истинным стыдом. Аль-хая, стыдливость, имеет свой корень от слова «аль-хаят», «жизнь». Является однокоренным со словом «жизнь». Отсюда название для дождя «аль-хая», но только на конце здесь «алиф», «мамдуда». Хорошо? «Жизнь», «дождь» тоже имеет корень близкий, что с корнем «жизнь». Почему? Потому что «дождь» несет «жизнь». «Дождь» несет «жизнь». Почему слово «стыдливость» имеет тот же корень, что и слово «жизнь»? Да потому что от того, насколько сердце живо, зависит то, насколько сердце стесняется, насколько человек бывает стыдливым. То есть, насколько будет сильным в нем вот этот вот хулюк, вот это качество стыда у человека, зависит от чего? От того, насколько живо его сердце. Если у человека мало стыдливости, мало стыда, это указывает на смерть его сердца и на смерть его духа. Чем больше жизни у сердца и духа, тем совершеннее стыдливость человека. И приводит Ибн-Каим здесь слова Аль-Джунейда, рахималлах, говорит: «Аль-хая руятуль-аля ва руятутаксир». Говорит он, стеснение, стыдливость – это видение человеком, аль-а-ля, аль-али, алиюн, то есть милости от Аллаха, ниам. Видение человека милости Аллаха, благодеяния Аллаха, вару эту таксир, и видение своих упущений. И из этих двух вещей рождается состояние, которое называется стыдливость. Состояние стыдливость рождается из этих двух состояний. Видение даров, благодеяний, милости Аллаха, с одной стороны. Видение своих упущений, с другой стороны. Из этих двух состояний, двух вещей рождается состояние аль-хая. И говорит он, суть его, этого состояния, заключается в чем? Это качество, которое побуждает человека оставить мерзости. Это качество, которое «ебасу аля тарки аль-кабаих». Качество, которое заставляет человека, побуждает его оставить мерзости и не дает ему проявлять упущение и нерадивость в отношении соблюдения права того, кто имеет над ним право. Заставляет человека оставить мерзости и заставляет его соблюдать права того, кто имеет над ним право. Из слов мудрецов: оживляйте в себе качество стыдливости, общаясь с теми, от кого стыдно. Хорошо? То есть, кого стесняешься? Праведные люди. Общаясь с ними, оживляй в себе качество стыдливости. И оживление сердца происходит посредством благоговения и посредством стыдливости. Если это уйдет из сердца, благоговение и стыдливость уходят, если из сердца, тогда в этом сердце не остается блага. Дальше Ибн-Каим приводит слова Зуннуна. Он говорит, стыдливость – это наличие в сердце благоговения с наличием тревоги и неприязни к совершенному прежде в отношении твоего Господа. Что ты совершил прежде в отношении твоего Господа? Неприязнь к этому, беспокойство за это. Плюс наличие, что благоговение – это и есть стыдливость. И говорит он, любовь заставляет говорить, стыдливость заставляет молчать, страх заставляет беспокоиться. Страх заставляет беспокоиться. Фудейль ибн Ияд, рахималлаху та'аля, говорит, есть 5 вещей, которые относятся к признакам злосчастности, что этот человек несчастный. Что это человек из несчастных. Есть, говорит он, 5 признаков. Первый признак – жесткость сердца. Жесткость сердца. Аркасуту фил кальб. Второй признак – джумудуль айн. Мертвенность взгляда. Мертвый, безжизненный взгляд. Холодный. Это второй признак. Третий – киллятуль хая. Мало стыда, когда у человека. Незначительная стыдливость. Четвертое – рагбату фиддунья, стремление к мирскому, к мирской жизни, устремленность к ней, жажда ее. И пятое – тулюль амаль, питание далеких надежд, планов. Это 5 вещей, которые являются признаками несчастья, злосчастности человека. Человек бывает несправедлив к Аллаху Субхану ва Тааля. Человек взывает к Аллаху, просит его, Аллах стесняется не дать ему то, что он просит, и не ответит на его мольбу. А человек не стесняется ослушиваться Аллаха, субхана ва тааля. Поистине человек несправедлив своему Господу. Аллах стесняется не дать то, чего он просит, не ответить на его дуа, а он ослушивается Аллаха и при этом не стесняется. Аллах Субхана ва Та'аля говорит пророк алейхиссалату вассалам: «Инна раббакум табарака ва та'аля хайюн карим». Поистине Господь ваш благословен он и возвышен, стыдливый, великодушный. «Ястахи мин абди иза рафа ядейхи ярудда ядейхи цифран». То есть стесняется Аллах Субхана ва Та'аля «мин абди» своего раба, «Иза рафа ядейхи илейхи», если поднимает к нему руки, то есть обращается с дуа, «а яруддахума сайфра», вернуть эти руки без ничего. То есть Аллах Субхану ва Та'аля стесняется не ответить на дуа человека. Качество Аллаха Субхану ва Та'аля, сифат его, одно из имен его, говорит пророк алейхиссалату вассалам, «хайюн», стыдливый, застенчивый ваш Господь, «карим», великодушный. Аллах Субхана ва Та'аля стесняется своего раба, но это другой вид стыда. Это особый стыд. Это атрибут, присущий Аллаху Субхана ва Та'аля. И как каждый атрибут Аллаха, он не таков, как атрибут творения. Лейса ка мислихи шей, нет ничего подобного ему. Нет ничего подобного ему. Нет ничего подобного ему. То есть представить себе это качество Аллаха Субхана ва Та'аля представить, вообразить себе его образ и постичь его разумом невозможно. Но этот стыд, какой стыд? Стыдливость Аллаха Субхану ва Тааля – это стыдливость великодушия. Это стыдливость благости. Это стыдливость щедрости. Это стыдливость величия. Аллах Субхану ва Тааля стесняется своего раба, когда он поднимает к нему руки, обращаясь к нему с мольбой, вернуть эти руки без ничего. Стыдливость имеет 10 видов. Собственно говоря, эти виды являются указанием на причины стыдливости. Значит, и причин у стыдливости что? 10. Значит, 10 видов стыдливости. Эти виды, мы сейчас разберем их, иншаллаху тааля, они одновременно являются указанием, что на причины стыдливости. Итак, 10 видов стыдливости. Стыдливость из-за совершения преступления или греха. Стыдливость из-за упущения. Стыдливость возвеличивания. Стыдливость великодушия и щедрости. Стыдливость застенчивости и почтения. Стыдливость, которая является умаление человеком собственной души и презрение к собственной душе. Следующий вид стыдливости – стыдливость любви. Затем стыдливость убудия, поклонения, служения. Затем стыдливость почтенности и величия. И затем стыдливость, когда человек испытывает стыд перед самим собой. Итак, 10 видов. Первое – хая-уль-джиная. Хая-уль-джиная, то есть стыдливость человека из-за греха. Человек совершает грех, попадает в грех, и из-за этого испытывает стыд. Испытывает стыд перед Аллахом Субхана ва Тааля. Ибн-Аль-Кайим приводит здесь в качестве примера стыд, который испытал Адам алейхиссалям. Приводят сообщения. Аллаху тааля аалям. Приводит Ибн Касир, Бидая ва Нихая, указывая на недостатки иснада этого сообщения, то есть цепочки передачи. Но как бы то ни было, как пример, который приводит Ибн-Аль-Кайим, что Адам алейхиссалям, совершив грех, тот первый грех, который был совершен человеческим родом, он стал бежать. Он стал бежать в раю, стал убегать. И Аллах Субхану ва Тааля, воззвав к нему, сказал: «Афираран минни я Адам». «Неужели убегаешь от меня, у Адам?» И сказал ему Адам: «Ля я Рабби баль хая ан минк». «Нет, о Господь мой, но из-за стеснения перед тобой». То есть, понятно, о каком стыде идет речь. Хорошо? Стыд, испытываемый человеком, который совершает какое-то ослушание Аллаха Субхана ва Тааля. Другой вид стыда, второй вид – хая-ут-таксир. Стыдливость из-за упущения. То есть, человек, он совершает деяния, угодные Аллаху Субхану ва Тааля, но при этом допускает упущение, допускает некоторую нерадивость и так далее, и испытывает из-за этого стыд перед Аллаху Субхану ва Тааля. Примером этого является стыд, который испытывают ангелы. Ангелы, которые славят Аллаха и делают тасбих ночью и днем, не уставая, и не наскучивает им славить Аллаха. Но в судный день они скажут: «Субханак ма абаднака хакка ибадатик». «Пресвят ты, мы не поклонялись тебе, как положено». «Мы не поклонялись тебе, как положено». Это хадис, шейх Аль-Альбани назвал его достоверным, привел его в Сильсиля Ас-Сахиха и в других книгах, о том, что будут возложены весы в судный день. И если возложить на них, сказано в хадисе, небеса и землю, хватит места на этих весах для небес и земли. Будут возложены весы. И скажут ангелы: «Я Раб, о Господь мой, лиман язину хаза, для кого будут взвешивать эти весы. И Аллах Субхану ва Тааля скажет: «Лиман ши'ту мин халки», для тех, кого я пожелаю из моих творений. И тогда скажут ангелы: «Ма абаднака хакка ибадатик», мы не поклонялись тебе истинным поклонением, которого ты достоин. И потом сказано в хадисе: «Ваюдау сират», и будет проложен мост, сират, который будет наподобие бритвы, лезвия, то есть такой тонкий. «Файкулю лмалаика», и скажут ангелы: «Для кого это? Для кого этот мост?» То есть кто пройдет через этот мост? И скажет Аллах Субхану ва Тааля: «Ман шиту мин халки», пройду через него те, кого я пожелаю из моих рабов. И скажут тогда ангелы: «Субханак ма абаднака хакка ибадатик», «Пресвят ты, не поклонялись мы тебе истинным поклонением, которого ты достоин». Итак, это второй вид стеснения, стыдливости, хаяу таксир, то есть стыдливость упущения. Следующий вид стыдливости – хаяуль иджляль, стыдливость, возникающая по причине возвеличивания. Собственно говоря, когда человек возвеличивает, когда он знает, значит, этот вид можно назвать его стыдливостью познания. Когда человек знает о своем Господе, тогда он стесняется его. И чем больше человек познает своего Господа, узнает о своем Господе, тем больше испытывает стыд перед своим Господом. Следующий вид стыдливости – хаяуль-карам. Стыдливость великодушия. Причина этого вида стыда – великодушие человека. Примером этой стыдливости является стыдливость пророка, алейхиссалату вассалям, когда он стеснялся людей, которых позвал он на угощение по случаю женитьбы его на Зейнаб, радиаллаху тааля анха. Эти люди пришли на это угощение и долго сидели, сидели в доме пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, встал, но постеснялся сказать им: «Уходите». Это стыдливость, которая происходит из чего? Из великодушия человека. Следующий вид стыдливости – хаяуль хишма. Стыдливость застенчивости и почтения. Причина здесь является, когда человек стесняется перед кем-то из почтения к этому человеку. Причина этой стыдливости, таким образом, хишма, застенчивость и почтение. Примером является та стыдливость, тот стыд, который испытывал Али, радиаллаху тааля анху, Али ибн Аби Талиб, когда хотел спросить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о чем? О мази. Мази – жидкость, которая выходит у мужчины при половом возбуждении. Али, радиаллаху тааля анху, у него выходило много этой жидкости. Что делать? Смывать ее? Наджаса ли это? Не наджаса? Портит ли это омовение? Это нужно узнать. Но Али ибн Аби Талиб стеснялся спросить пророка, алейхиссалату вассалям, об этом напрямую. Из-за чего? Из-за того, что был женат на дочери пророка, алейхиссалату вассалям. И поэтому он попросил, что мигдада, спросить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом. Следующий вид стыдливости – это стыдливость листихкару астисхар иннафс. То есть стыдливость, причиной которой является презрение человеком своей души. Когда человек не видит себя каким-то значимым и великим. Хорошо? Приводит Ибн-Аль-Кайим здесь пример. Когда человек стесняется просить Аллах Субхану ва Тааля о каких-то своих нуждах, из-за чего? Из-за того, что считает себя очень, что незначительным и презренным. Поэтому испытывает стыд. Приводит он здесь асар Исраили, то есть асар, который относится к Исраилият, о том, что Муса, алейхиссалям, сказал: «О Господь мой, возникает у меня какая-то мирская потребность, я стесняюсь просить тебя, о Господь мой». Аллах Субхану ва Тааля сказал ему: «Проси у меня даже соль для твоего теста». и корм для своей овцы. Ибн-Аль-Кайим говорит, рахималлаху та'аля, это не хадис, это асар Исраили, то есть предание какое? Исраили. Хорошо? Как бы то ни было, это вид стыда. Человек испытывает стыд из-за чего? Из-за того, что считает себя незначительным. Считает себя незначительным. И говорит Ибн-Аль-Кайим, рахималлаху та'аля, что здесь есть два повода или две причины для такого стыда. Первое, это то, что человек считает себя и свою душу незначительным и презренным, видя величие своих грехов. Видит, сколько у него грехов, видит, сколько у него ошибок, оплошностей, упущений. Поэтому видит себя незначительным, это заставляет его стесняться. Это первая причина. А вторая причина, то, что он смотрит на того, кого он просит. Аллах Субхана ва Тааля видит его величие. То есть понимание величия того, кого он просит, это причина. Другая причина – понимание своей незначительности, своей греховности. Следующий вид стеснительности, стыдливости, который называют Ибн-Аль-Кайим, это хая уль-махабба – стыдливость любви. Речь идет о стыдливости, стыде, который испытывает человек перед тем, кого он любит. Если он любит, то как только даже он вспомнит просто о том, кого он любит, сердце охватывает стыд. Сердце охватывает стыд. Он чувствует этот стыд в сердце, чувствует его на лице, даже не зная причину этого. То есть охватывает его такой трепет и такой стыд. Ибн-Аль-Кайим говорит такие слова. Он говорит, несомненно, что любовь, она имеет власть над сердцем человека. Любовь, она охватывает сердце, завладевает и покоряет сердце. Имеет власть над ним, и эта власть сильнее, чем власть, являющаяся властью над телом. То есть, внешней властью, когда человек покоряет других тела, хорошо, внешне покоряет их. Но вот власть любви над сердцем, она сильнее, говорит он. Хорошо. И даже не сравнится с этим. Поэтому, говорит, удивительно, как бывает, что цари и какие-то владыки могущественные, у них есть власть, и они покоряют людей, и владычествуют над ними, все их боятся, но в то же время они сами покорны тем, кого они любят. И унижаются перед ними. Как бы то ни было, другим видом стыдливости является что? Любовь. То есть причина ее, этой стыдливости, любовь. Стыдливость от любви. Следующий вид стыдливости – хая аль-убудия. Хая аль-убудия. Стыдливость поклонения, служения Аллаху Субхана ва Тааля. Это стыдливость, которая является смесью любви и страха. Любви и страха. И видения человеком того, что его поклонение, его служение не годится тому, кому он поклоняется. Не подобает для того, кому он поклоняется. И что статус того, кому он поклоняется, положение его выше, величественнее того, чтобы это его поклонение, это его служение годилось для него. Чтобы можно было преподнести это ему и удовольствоваться этим. И поэтому его служение такое, оно приводит к чему? К стыду. То есть, значит, стыд, убудия, поклонение рождается из чего? Из любви, страха, видения чего? Того, что поклонение твое, оно недостойно Аллаху Субхану ва Тааля. Того, что Аллах Субхану ва Тааля, Господь твой, он выше, величественнее, того, чтобы можно было удовольствоваться для него таким служением. И поэтому это приводит к стыдливости, к этому виду хая. Следующий вид стыдливости – хая ущараф валь-изза. Это стеснение, стыдливость почтенности и величия. Это стыдливость, присущая великим душам. Великим, высоким, возвышенным душам. Когда они, такие люди, обладающие такими душами, делают что-то, что ниже их уровня, ниже их достоинства. Дают, например, дар, жертвуют, приносят милостыню. Это благой поступок, но если он ниже их, уровня, ниже их достоинства. Благодеяние, которое они оказали, не такого уровня, на котором находится его душа, тогда они испытывают от этого стыд. Хорошо? Они испытывают от этого стыд. Потому что душа, она какая здесь? Душа почтенная, душа великая, душа возвышенная. И поэтому то, что он дает, это видится ему, что маленьким, незначительным для его уровня. Хорошо? И он стесняется поэтому. Давая, все равно, что стесняется этого. Еще другая здесь причина, почему такой человек испытывает стыд, когда он дает. Он еще стесняется того, кому он дал. То есть, взявшего. Он дает, он жертвует, он дарует, но при этом еще стесняется того, кому он дает, так как будто бы это он сам попросил и взял. Не тот взял и попросил, а он сам как будто является попросившим и взявшим. Так что даже некоторые щедрые натуры, обладатели великой щедрости, даже не могут заставить самих себя встретиться с тем человеком, которому они что-то дали. Хорошо. Стесняясь этих людей. И стесняясь чего? Что тот человек будет стесняться их. Они стесняются этого. Что тот человек будет испытывать смущение какое-то, и из-за этого испытывают стыд. И последний вид, который называют Ибн-Аль-Кайим, рахималлаху та'аля, это хая-уль-мар'и мин-нафсихи. Это стыдливость, которую испытывает человек перед самим собой, перед своей душой. Это стыдливость, присущая почтенным, великим, возвышенным душам, которые стесняются удовольствоваться для самих себя каким-то недостатком, каким-то упущением, каким-то пороком, которые стесняются перед самими собой удовольствоваться, удовлетвориться чем-то низким. Хорошо? То есть этот человек испытывает стыд перед самим собой, как будто бы у него два нафса, две души. Как будто он представляет собой две души, одна из них стесняется другой. И это, говорит Ибн-Аль-Кайим, самый совершенный вид аль-хая, самый совершенный вид стыдливости. Когда человек стесняется перед самим собой, тогда тем более он будет стесняться других.